Сергей Тотар Горбонос. Бледная звезда. Том 2. Глава 1. Княжество Альвийские. Система неизвестна. Тьма космоса. Порою тьма бывает настолько сильна, что за ней не увидеть ни звезд, ни планет. Но разве так бывает в реальности? Оказывается, да. По крайней мере, одна система была тому подтверждением. Она была будто кусок обсидиана, поглощающий все. Хотя, может, и не все. Словно трещина на гладкой поверхности вулканического стекла, во тьме этой системы парила станция. Странная, необычная. Многие назвали бы ее нефункциональной. Пустая или... тощая, несущая ось, неукрепленная ни броней, ни закрепленными на ней отсеками, и огромный головной терминал в самом верху. Он представлял из себя большой диск, едва ли не в половину размера оси станции, и при этом также не был укреплен броней. Лишь силовые щиты обеспечивали защиту разумных внутри. Издали эта конструкция напоминала зонт или гриб. И никак не могла быть боевым сооружением. Фактически, если задуматься, вся станция работала лишь с одной целью – обеспечить функционирование плоского стола, как единственного отсека, в котором находились живые разумные, не считая технических. Иногда такие конструкции использовались на верфях для монтажа небольших кораблей прямо на месте. Но всегда в таких случаях существовали дополнительные строения, обеспечивающие подпитку и хранение материала. Вот только здесь ничего подобного не было. Ничего не было. В то же время поверхность головного терминала, эта плоская тарелка, была забита всем, чем только можно. Ящики, оружие, броня... даже небольшие фрагменты кораблей. Напоминало это большой склад, но были и отличия. Все вещи были расположены по крайнему радиусу. В центре же ничего не было. Где-то 1/3 всей площадки, а именно ее центральная часть, была абсолютно пустой. Правда, именно здесь находилась большая часть разумных. И, что характерно, этими разумными были альвы, и были они крайне необычны. Внешность этих представителей княжеств являлась непривычной для обычного обывателя. Начать с того, что все они были абсолютно лысыми, что еще сильнее бросалось в глаза на фоне вытянутых, заостренных ушей альвов. К тому же, пусть этот народ не отличался массивными фигурами, но эти его представители были прямо уж слишком худыми. Они не выглядели болезненно, не проявляли признаков недомогания в движениях, но худоба была настолько сильной, что все видимые участки кожи четко и угловато очерчивали фрагменты черепа и костей. Хотя по большей части открытых участков, кроме лица и рук, видно не было. Все они были облачены в однотонную легкую альвийскую броню. Но даже тут находились отличия от привычного снаряжения этого народа. Все броневые плиты были заменены на деревянные. Но это дерево выглядело обычным лишь издали. Стоит подойти ближе и рассмотреть его, как становились заметны две вещи. Во-первых, древесина была особенной, пористая, изъеденная рытвинами и каналами. Сложно сказать, было ли оно рукотворным или таковым было само дерево, но, скорее всего, первое. Что же до второго фактора, так это блеск. Да. Именно блеск дерева. Это не было покрытием вроде лакового или иного защитного, нет. Больше всего оно напоминало отложение соли на предметах, упавших в соленую воду. Мелкие кристаллы покрывали всю поверхность древесины, но за счет своей абсолютной прозрачности не скрывали саму структуру дерева. Необычные альвы на необычной станции занимались вполне тривиальной работой. Таскали ящики, причем физически, ручками, не используя ни технику, ни магнитные палеты. И только при осознании этого факта раскрывалась полнота всей картины. На поверхности отсека этого плоского стола почти не было техники. Даже не так. Здесь отсутствовали мощные накопители и источники энергии. Лишь легкое освещение и системы жизнеобеспечения, которые располагались под поверхностью отсека. Все остальное выполнялось исключительно силами персонала, который сновал по внешнему периметру кольца. Как и упоминалось ранее, во внутреннем круге находилось всего несколько альвов, и один из них, скорее всего, был главным. Высокий, сгорбленный альв стоял в центре и наблюдал за работой. Периодически он отдавал команды остальным, проговаривал их хрипящим тихим голосом. Кстати, в отличие от остальных, облачен он был в легкую тканую робу с капюшоном, накинутым на голову, потому лица мужчины видно не было, лишь подбородок. Но даже он вместо обычной кожи матово поблескивал фрагментами древесины, вроде лицевого протеза. «Заводите катализатор и ростки», – прохрипел он ближайшему альву. Тот тут же бросил выполняемую им работу и убежал куда-то к внешнему кругу. В одном единственном месте плотное кольцо из ящиков не смыкалось полностью – у дверей отсека. При этом, куда они вели, было непонятно, ведь станционная ось подразумевает наличие только технических отсеков. А ответ на самом деле был прост. Под куполом, словно спасающиеся от дождя птицы, расположились альвийские корабли. Не обычные суда, а такие же модифицированные, но рассмотреть подробности из-за отсутствия нормального освещения было невозможно. Так что, получается, двери вели лишь в небольшое помещение, к которому был подогнан челнок, развозивший альвов по кораблям. Все больше эта станция напоминала не полноценный объект, а скорее инструмент для выполнения определенных действий. Рабочий хотел было вбежать в открывшиеся двери, но чуть не сшиб выходившего оттуда коллегу. Они едва разминулись. «С князем возникли сложности», прошептал вбежавший альф на ухо сгорбленной фигуре в центре. «Подробности потом». И снова этот скрежещущий шепот. «Информацию о ходе операции засекретить. Разбор сделаем после катализации». Последние слова вызвали обеспокоенность у вбежавшего альфа. Он посмотрел на выход и тихонько прошептал. «Понял вас. Я не вовремя. Информация будет ограничена. Ожидаю вашей команды». «Хорошо. Я вызову тебя сам. Далеко не уходи. Пока свободен». Кивок в ответ, и альф, коротко поклонившись, поспешил к выходу. И снова там случилась заминка. Но в этот раз, несмотря на спешку, ждать пришлось все же уходившему альву. Двери отъехали, впуская не одного рабочего, а целую вереницу персонала, и тянули они прелюбопытный груз. Большие емкости с землей, в которых росли молодые деревца, но это были непростые растения. Белые стебли и золотистые листья прямо намекали, что эти растения – саженцы великого древа. Это самая охраняемая и драгоценнейшая вещь во всех княжествах. А эти альвы тянули аж целых два таких ростка. В голове не укладывалось, как им удалось заполучить их. А вслед за деревьями в отсек вошел и другой груз. Скованный альв. Он был избит и, кажется, находился под какими-то препаратами, потому как всю дорогу этот мужчина не сопротивлялся. В то же время его движения были заторможенными и невнятными. Сопровождавший его альв не столько контролировал, чтобы тот не сбежал, сколько придерживал его каждый раз, когда мужчина в очередной раз спотыкался и чуть не падал. «Ставьте ростки сюда и сюда, в центр. Между деревьев должен находиться катализатор». Когда фигура в балахоне перестала шептать команды, в центре находились два саженца великих древа, между которыми на коленях располагался пленник. Последнее, что сделали вошедшие альвы, передали своему главе небольшую деревянную коробочку. «Хорошо. Активируйте дронов. Оденьте дыхательные маски. Орден должен видеть все. Мы начинаем!» Небольшие дроны взмыли в воздух. Максимум, что они могли, это передавать изображение и звук, но и этого было достаточно. «Вторгнувшиеся в наши земли пришельцы принесли новые технологии. Они стали гарантом нашего технического прогресса. Но вместо этого развития наш князь выбирает деградацию, застой. Для народа это привычно, как для червя жрать землю. Но это не значит, что черви не имеют права стремиться к чему-то большему, к эволюции. Здесь и сейчас мы не творим преступления. Наоборот, мы спасаем наш народ. Мы движемся к нашей эволюции!» Хриплый шепот, усиленный аппаратурой, был хорошо слышен по всей территории отсека и легко улавливался запущенными дронами. Альф скинул капюшон. Изрезанная и испещренная рытвинами серая древесная маска. Вот то, что увидели вместо лица остальные присутствующие и смотревшие эту трансляцию альвы. Но в отличие от половинки маски, что носил князь, это напоминало похоронную, что использовали альвы в своих церемониях. «Пустота, созданная нами, открывает дорогу эволюции, а жертвы на нашем пути лишь ускоряют движение вперед для всей нашей расы. В разрушении мы несем созидание. Таков путь Ордена Пустоты! Таков мой и ваш путь!» На этом глава Ордена, а судя по всему это был именно он, замолчал, открыл принесенную деревянную шкатулку. В ней лежал округлый стеклянный шар, ядро Криста. Перехватив ядро одной рукой, во вторую альф взял кинжал, что извлек из-за пояса. Необычное оружие отличалось тем, что было создано из того же серого, изъеденного рытвинами дерева. «Мертвая плоть великого древа содержит в себе энергию смерти!» Мужчина слегка проколол себе кинжалом кожу. Тут же выступила и обильно потекла кровь, несмотря на небольшой размер раны. Края раны, кстати, моментально позеленели, а выходившая кровь имела металлический серебристый блеск. «Поможет указать созданию, кто для него хищник». Глава переложил ядро Криста в окровавленную руку. В этот момент легкое свечение стало наполнять кристалл. Одновременно с этим он свободной рукой вернул кинжал в ножны на поясе и снял с его рукояти набалдашник. За ним скрывалась небольшая игла инъектора. Опустив на нее руку, Альф сделал инъекцию в палец. Сложно утверждать, что именно это было, но кровотечение из раны заметно уменьшилось и пропал зеленоватый оттенок кожи. «Теперь он знает, кого следует бояться!» Альф поднял окровавленный кристалл. Тот впитал в себя всю кровь, но в тот же момент по его граням стали расходиться трещины. «А теперь узнает, кого можно поглощать!» Глава ордена подошел к сидевшему на коленях Альву, поднял его голову и открыл рот, а потом резким движением вбил туда ядро Криста. Немаленький кристалл раздробил зубы пленника и застрял в его горле. Тот забился в судорогах от невозможности дышать. Но так было лишь в первые секунды. Ядро Криста снова активировалось, выедая еще живого мужчину изнутри. Тонкие силовые нити поглощали энергию живого существа и частично его плоть. Когда же пожирание подошло к концу, на месте мужчины находилась иссохшая мумия. Но в следующее мгновение тончайшая папирусная кожа разорвалась, выпуская разросшийся кристалл Криста. Небольшой, около метра высотой, но тем не менее обросший кристаллической защитой. Криста парил в воздухе, рядом с двумя ростками великого древа. Энергетические нити снова появились, протянувшись от кристалла к росткам. Одна, другая, третья. Явно быстро поглотить эти растения даже восстановившемуся Криста было проблематично, но он вцепился в них и не спешил искать другую цель. Ростки великого древа таят в себе огромные запасы жизненной энергии, но плотность ее такова, что даже создание пустоты не в состоянии поглотить ее. Только благодаря усвоенному генокоду нашей нации, находящейся в симбиозе с древом, Криста способен временно поглощать эту энергию. Не постоянно, лишь пока информационный код не смоет внутренняя энергия создания. Но даже так, жизненная энергия древа настолько сильна, что свежесозданный Криста не в состоянии выдержать ее потока. Кристалл завибрировал, а в следующий момент весь отсек залило ярчайшим белым светом, испускаемым Криста. Сияние было такой силы, что становилось невозможно на него смотреть. Все находившиеся на внешнем периметре альвы опустили головы в пол и закрыли глаза. Поднять взгляд их заставил резкий хрустальный звон и потухшее сияние. А некоторым альвам, находившимся ближе, и вовсе пришлось спрятаться, потому как они попали под град летевших осколков кристалла. На месте ростков великого древа были лишь два обгоревших до неузнаваемости тонких ствола, но и поглотивший их пришелец изменился. Он стал в половину меньше. Сейчас он представлял из себя полуметровый, вытянутый октаэдр ярко-красного цвета. Правильная форма и совершенно иной цвет сильно отличали этого Криста от встреченных ранее. «Включайте генератор!» – прокричал глава. Стоило ему двинуться, как замерший кристалл повернулся к альву одной из своих граней и выпустил в него луч энергии. Мужчина прикрыл лицо рукой и присел, Но все равно тонкий энергетический поток угодил ему в плечо, и ткань балахона моментально воспламенилась. «Генератор! Быстрее!» Неожиданно над ними образовалась воронка. Это было похоже на открытие варп-врат, только энергия внутри имела более темный, синий, почти черный цвет. Она закручивалась по спирали, подобно водовороту. Но стоило ему образоваться, как алый Криста тут же потерял интерес к находившемуся рядом Альву и рванул к воронке. Не стал помехой даже энергетический щит, который был пройден пришельцем за считанные мгновения. Перемещаясь на невероятной скорости, он тут же влетел в воронку и пропал. «Выключайте! Выключайте генераторы!» – прокричал глава, похлопывая ладонью по тлеющему плечу. Он выглядел вполне целым. А через обгоревшие ошметки ткани просматривалась та же древесная броня, что носили остальные члены ордена. «Эволюция – это неровная дорога. Она ухабиста и местами едва проходима. Но благодаря пришельцам альвы получили необходимый толчок. Мы можем выйти на новый уровень развития и использовать созданные технологии для благополучия нашей расы». Альф подошел к груди расставленных ящиков и открыл ближайший. Внутри находилась стандартная броня альвов. Но метаморфозы, происходившие с Криста, а точнее испускаемая в процессе поглощения древа энергия, как-то повлияла на органическую составляющую оборудования. Она потемнела и покрылась тонким слоем кристаллической пыли, даже несмотря на то, что находилась в закрытом боксе. Теперь эта броня напоминала больше ту, что носили члены ордена, только без закрепленных на ней древесных пластин. А вот, вскрыв соседний ящик, Альф поднял как раз одну из таких пластин, покрытую рытвинами, а также этим тонким слоем из кристаллической крошки. «Пока князь борется с Криста, тратя силы и ресурсы нашей расы, мы можем использовать их, становясь сильнее. Не это ли развитие? Не это ли высшее благо? Ответьте сами себе и помните об увиденном». Легкий взмах, и дроны опускаются в ниши, прерывая трансляцию. К стоящему в центре главе подбегает один из альвов. «Синешаль, вы в порядке?» «Да. Молодые и напитавшиеся энергией великого древа, они слишком агрессивны и не в состоянии нормально контролировать энергию внутри ядра. Проверьте все облученные после катализации вещи. Недостаточно укрепленные переместите на внешний периметр, ближе к центру. Пойдет новая партия. Пропажу сразу двух ростков заметят и поднимут шум, так что в ближайшее время нужно снизить активность». «Хорошо, Синешаль». «Ах да, теперь ты», — обратился глава ко второму подошедшему альву. «Помнится, ты хотел мне доложить об итогах операции?» После этих слов стоявший рядом с главой мужчина напрягся. «Операция еще не окончена. Она в финальной фазе. Но мы фиксируем ряд сильнейших отклонений от плана. График был нарушен. Предтеча не смог достаточно долго противостоять кораблю князя и был поврежден. Наш диверсант был найден и нейтрализован. Это последние полученные нами данные». «Так отчего ты решил, что стоит беспокоиться?» «Мы потеряли связь со штурмовым крылом сразу же после его входа в систему. Ни данных ИСК-инов, ни отчетов капитанов. Полная информационная блокада. Альф немного расслабился и стал говорить спокойней. Учитывая время начала операции, сражение только набирает обороты. Не стоит беспокоиться раньше времени. Скажи мне лучше, подтвердилась ли информация, что на встречу с князем вылетел кто-то из бледных звезд? Синишаль также оставался спокоен. Нами было выявлено присутствие неизвестного корабля. Но подтвердить его принадлежность к организации «Бледных звезд» без отчетов флота пока не представляется возможным. Тяжелый, сиплый вздох. Глава ордена покачал головой, опустив обе руки на пояс. «А ведь ты, Бриан, убеждал меня, что это хороший план. Но что мы имеем в итоге?» Данных о союзниках князя нет. Предтеча, возможно, разрушен. Опытный, обученный диверсант с полной амуницией ордена потерян, если судить по данным пересланного тобой отчета. Состояние флота и его потери неизвестны. Не такой я видел молниеносную операцию, как ее называл ты. Не такой. Мгновение молчания повисло в воздухе. А потом Альф буквально взорвался мешаниной слов и оправданий. «Синишаль, нам нужно дождаться отчетов. Еще ничего не известно. Я просто поспешил, слишком суетился. Нужно просто подождать!» «Вот именно!» – спокойно ответил глава. «Ты слишком суетишься!» Неуловимое движение, тихий хрип. Древесный кинжал вонзается в горло незадачливого Альва. Тот хватается за него, задыхаясь. В этот момент к главе подходит еще один представитель ордена. «Синишаль, вам нужна помощь?» «Оттащи его в медотсек. Он станет следующим катализатором, так что главное, не дай ему умереть. Остальное вторично». «Понял вас». Альф перехватил дергающегося в конвульсиях Бриана и потащил к выходу. Синишаль посмотрел им вслед. Аккуратно вернул кинжал в ножны. Поправил маску и еще раз тяжело вздохнул. «Придется заняться этим самому. Нет связи с целым крылом. Что-то у меня недоброе предчувствие. Еще и предтечу, возможно, потеряли. Нехорошо. Очень нехорошо. Нужно больше информации. Еще раз, но внимательно прочитать пересланный этим идиотом отчет и начинать дергать за ниточки. Старые, но надежные ниточки».